Герои Римской Республики. Горации. Римский патрицианский род. 7 век до нашей эры. Камил. Римский полководец. Жил в 4 веке до нашей эры. Пир. Царь Эпира. Годы жизни 319-273 до нашей эры. В первые годы своего существования Рим вел очень много войн. Римляне сами часто нападали на своих соседей, но часто и другие народы шли войной на Рим, и бывали случаи, что едва не побеждали. Поэтому почти все знаменитые люди Рима той эпохи прославились на войне или как мужественные воины, или как полководцы. Еще когда Римом правили цари, римлянам пришлось вести войну с городом Альба Лонга. И в Альба-Лонге, и в Риме, согласно легендам, правили потомки троянца Энея, поэтому римляне и жители Альба-Лонги были как бы дальними родственниками. И те, и другие хотели господствовать друг над другом. Чтобы не устраивать общего кровопролития, они решили окончить спор единоборством. Римляне выставили 3 братьев Горациев, альбанцы — братьев Куриациев. В упорном бою погиб сначала один римлянин, потом второй. Альбанцы были тяжело ранены, но втроем они могли без труда одолеть оставшегося противника. Тогда третий из братьев Горациев обратился в притворное бегство. Преследуя его, куриации растянулись по полю. Гораций неожиданно остановился и напал на ближайшего к нему куриация. Убил его и бросился на второго, справился с ним, а потом заколол и подбежавшего третьего куриация. Успех Горация принес победу римлянам. Весь город ликовал. Только родная сестра Горация плакала и ломала руки. Один из братьев Куриациев был ее женихом. Гораций стал упрекать сестру, забывшую ради жениха 2 погибших братьев. Но она не переставала рыдать. В гневе Гораций пронзил сестру мечом. По римским законам Горацию полагалась смерть за убийство близкой родственницы, но суд оправдал его как воина, жертвовавшего своей жизнью ради родного города. История братьев Горациев стала сюжетом картин многих знаменитых художников. Постепенно Рим подчинил себе соседние города и столкнулся с этрусками, наиболее многочисленным народом Италии. Когда римляне изгнали Тарквиния Гордого и установили республику, царь бежал к этрускам и попросил их помощи. Этруски давно с недовольством смотрели на усиление Рима и воспользовались этим предлогом, чтобы напасть на соперничавший с ними город. Этрусский царь Парсена собрал огромное войско и несколько раз разбил римлян, которые по численности сильно уступали этрускам. Этрусские войска окружили Рим, в осажденном городе начались болезни и голод, силы защитников иссякали. Тогда один юноша по имени Муций пробрался в лагерь этрусков с целью убить Парсену. Он увидел человека, отдававшего всем приказания, и заколол его кинжалом. Но этот человек оказался не царем, а царским писарем. Муция схватили и привели к Парсене. Юноша рассказал этрусскому царю, что 300 римлян поклялись убить Парсену. Муцию первому выпал жребий, его попытка кончилась неудачей, но один из 300 следующих за ним выполнит общую клятву. Парсена пригрозил сжечь Муция на костре. Римлянин подошел к жаровне, положил правую руку на горящие угли и не снимал ее, пока она не сгорела. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Пораженный царь отпустил Муция и снял осаду Рима. Он понял, что победить город, который защищают такие воины, как Муций, невозможно. Римляне дали Муцию почетное прозвище «Сцевола» — «Левша». Оно стало нарицательным. Так теперь называют человека, готового переносить любую боль и муки ради победы. Прославился своими подвигами и римский полководец Камил. Он участвовал во многих войнах и не раз одерживал победу над врагом. Под его предводительством римляне с помощью подкопа взяли этрусский город, который считался главным соперником римлян в Италии. В другой раз он осаждал хорошо укрепленный город Фалерии. У фалерийцев было так много запасов, а стены города были так неприступны, что горожане, не боясь штурма, вели обычный образ жизни, а их дети даже продолжали посещать школу. Учитель часто выводил их за городские ворота для занятий гимнастикой, ну, и для прогулок. Этот учитель решил предать валерийцев. Улучив удобный момент, он отвел своих учеников в римский лагерь и сказал Камиллу, что, передавая ему детей, он передает тем самым в его руки и город. Камилла возмутила такое предательство. Он приказал связать учителя, а детям дать палки, чтобы они гнали изменника назад, в город. Узнав о случившемся, фалерийцы согласились добровольно перейти под власть римлян, так как убедились, что римляне ставят справедливость выше победы и выгоды. Успехи Камилла у многих вызывали зависть. Солдаты, осаждавшие Фалерии, тоже остались недовольны. Им не пришлось разграбить город, ставший союзником римлян. Нашлись люди, которые обвинили Камилла в том, будто бы он во время одной из войн присвоил себе большую, чем полагалось, часть добычи. Камилл, справедливо гордившийся своими трудами и подвигами, возмутился и даже не явился в суд. За это его изгнали из Рима. Спустя некоторое время Рим подвергся нашествию галлов. Галлы жили на территории современной Франции. Они были многочисленны и воинственны. Как пишет Плутарх, привел их в Италию один этрусский горожанин, обиженный несправедливым судом в родном городе. Он привез галлам вино, которое они раньше никогда не пробовали. Вино так понравилось им, что галлы согласились завоевать страну, где есть такой чудесный напиток.